Глава 49. Мы с Хэксби прошли через ворота и поднялись по Ладгейт-Хиллу к собору святого Павла. Было уже начало седьмого. Я не стал рассказывать чертежнику об исчезновении Олдерли. Это не моя тайна. К тому же я и без того рискую навлечь на себя гнев Чифинча. Собор напоминал покинутую крепость. Стены все так же отвесны и высоки, оставшиеся после пожара сияющие провалы скрыты заграждениями. Некоторые дверные проемы заложили кирпичами, в других установили деревянные ограды, утыканные шипами. Внутри царила кромешная тьма. Мы прошли ко двору дома конвокаций. Я так долго и упорно ломился в ворота, что залаяла собака. Наконец, сторож выполз из своей хижины и осыпал нас ругательствами. «Что вы себе позволяете?» — крикнул Хэксби так громко и сердито, что я вздрогнул от неожиданности. «За дерзость вам всыплют плетей и выгонят со службы! Или вы меня не узнали? Я господин Хэксби! Пропустите меня!» Из-за ворот донесся взволнованный шепот, а собака все лаяла и лаяла. Вдруг пес взвизгнул и резко затих, должно быть, получил пинка. Вот сторожа отодвинули засов, и створка ворот открылась. Один из мужчин держал фонарь. Хэксби шагнул ближе, давая сторожам себя разглядеть. «Прошу прощения, ваше высокородие», — произнес сторож, обдавая нас хмельным духом. «Ради бога, примите наши извинения. Вы не поверите, сколько проходимцев и бродяг ломятся в ворота после наступления темноты». «Хватит молоть языком! Посадите собаку на цепь и впустите нас!» Двор был почти целиком погружен во тьму. Свет горел только в сторожке и около внутренних ворот, ведущих к павильону возле боковой стены клуатра. «У нас важное дело», — объявил Хэксби. «Будьте любезны, дайте ваш фонарь и держите пса на привязи». Сторож послушно протянул ему фонарь и потер лоб. «Долго будете работать, ваше высокородие?» «Как получится. А теперь уйдите и не мешайте». Двое мужчин потащили собаку к сторожке. Мы прошли через двор к внутренним воротам. Хэксби достал из кармана ключ и отпер их. Когда мы вошли во внутренний двор, я предложил. «Давайте запрем ворота на засов, сэр. Не нужно, чтобы нас беспокоили». Чертежник замер в нерешительности. В его взгляде отразилась тревога. Хэксби смотрел на меня, гадая, можно ли доверять моим советам, да и мне самому. Я же, в свою очередь, сомневался в нем. «Если с вами что-то случится, мне далеко не уйти», — привел довод я. «Госпожа Ноксон знает, что мы ушли вместе, и горничная нас видела». Да и сторожа наверняка разглядели мое лицо. «Действуйте!» Я поставил фонарь на землю и задвинул засов, запирая нас внутри. «Есть и другие люди, которым известно, что я намеревался с вами побеседовать». Хэксби фыркнул. «В таком случае мы можем полностью доверять друг другу». Я не видел его лица, но по интонации понял, что чертежник улыбается. Он прошел в павильон и открыл дверь еще одним ключом. Ночью это помещение выглядело по-другому. Раньше я не замечал, что павильон напоминает длинную глубокую пещеру. При тусклом свете фонаря он казался бесконечным. Мы дошли до рабочего стола Хэксби. Когда мы приблизились к задней стене, чертежник указал на деревянную лестницу. Его кадык дернулся. «Она там, наверху. Вот за той дверью». Хэксби попросил меня подержать фонарь. Властная манера, с которой чертежник говорил со стражниками, исчезла без следа. Когда он доставал из кармана ключи и открывал стоявший на полу сундук, его рука дрожала. Нагнувшись с явным трудом, Хэксби достал связку ключей. Одни большие, другие поменьше. Он медленно взбирался по деревянным ступеням, цепляясь за перила. Ключи в его руке тихонько позвякивали. Я поднимался следом. С неожиданной деликатностью чертежник постучал в дверь и громко произнес. «Джейн! Это я, господин Хэксби!» Ответа не последовало. Оглянувшись на меня, чертежник выбрал ключ и повернул его в замке. Подняв щеколду, он открыл дверь и замер на пороге. «Джейн! Джейн!» И снова молчание. Взяв у меня фонарь, Хэксби прошел внутрь, что-то бормоча себе под нос. Я тоже переступил через порог. Внутри оказалось холодно и сыро. К тому же здесь стоял застарелый запах гари, которым пропитался весь город. Меня охватило дурное предчувствие. «В чем дело, сэр?» «Ее здесь «Нет». Хэксби подошел к двери напротив и взялся за кольцо, поднимавшее щеколду. Но, похоже, эта дверь была заперта. Хэксби поднес фонарь к окну и стал изучать задвижки на ставнях. «Она не могла уйти тем путем, каким мы пришли. И дверь, и павильон были на замке, не говоря уже о воротах, ведущих во двор. А во дворе дома конвокации сторожа и собака. Окно тоже отпадает». «Значит, Кэтрин Ловит вышла через вторую дверь», — не выдержав, перебил я. «Чтобы избежать ошибок, нужно рассуждать последовательно, господин Марвуд. Да, похоже, что она действительно ушла через другую дверь». Я направился ко второй двери и тоже попытался ее открыть, но безрезультатно. «У вас есть ключ? Куда она ведет?» «Эта дверь без замка», — тихо, неспешно произнес Хэксби. «Она заперта на засов с другой стороны. Дверь ведет в галерею над клуатром. Оттуда можно выйти на лестницу, ведущую к южному входу в собор. Но от галереи остались одни развалины. Нужно быть глупцом, чтобы идти этим путем даже при дневном свете». «Тогда куда же исчезла девушка?» «Ума не приложу», — развел руками Хэксби. В свете фонаря его лицо было покрыто глубокими темными впадинами. Голова Хэксби напоминала вытянутый желтый череп. И вдруг части головоломки сложились в единое целое. «Ловит здесь», — произнес я. «В соборе. Вам было известно об этом с самого начала, потому что именно вы впустили его сюда. Знали вы и о том, что Ловит непременно придет за дочерью? Это вы сказали ему, где искать госпожу Ловит. Вы заманили меня в ловушку». «Выслушайте меня», — взмолился Хэксби. Его голос звучал чуть громче шепота. «Я скажу вам правду, всю правду. Клянусь, это не ловушка». Чертежник отодвинул лежавшие на столе бумаги и поставил на освободившееся место фонарь. Потом опустился на стул. Хэксби указал на второй стул рядом с дверью, ведущей на лестницу. «Пожалуйста, садитесь, господин Марвуд». «Сейчас не время для посиделок и бесед», — возразил я, тоже понизив голос. «Вы меня обманули, сэр». «Вовсе нет. Даю слово. Как и вы, я забочусь только о благе госпожи Ловит, и, боюсь, из-за меня она угодила в западню». «В таком случае нужно действовать, и как можно быстрее. Ради госпожи Ловит». Я взял со стола фонарь и обошел комнату. Открыл шкаф и сундук, заглянул в каждый угол и подо всю мебель. Все это время я напряженно прислушивался. «Опрометчивыми действиями мы ей только навредим», — заметил Хэксби. «Сэр, прошу вас, сядьте. Мне неудобно вертеть головой из стороны в сторону». Поведение и слова чертежника несколько меня успокоили. Злобы от него не исходило, только неимоверная усталость. «Хорошо, говорите», — сдался я. «Слушаю, но поторопитесь». «Вы обвиняете господина Ловита в тяжких преступлениях», — начал Хэксби. «Убийство, поджог в Уайтхолле. Поверьте, мне обо всем этом ничего не известно. До вчерашнего дня я даже не знал, что Ловит в Англии. Он сказал мне, что вернулся за дочерью. Ловит хочет уехать вместе с ней». Под столом я заметил ночной горшок, но тот оказался пуст. Я спросил. «Давно Ловит прячется в соборе?» «Вторую ночь. Он приходил сюда и до этого, но не со мной». Я взял горшок и принюхался. От него исходил запах мочи, но это еще ничего не значит. «А с кем же?» «С другим старым знакомым, еще с прежних времен. Он здесь работает. Днем в соборе трудится бесчисленное множество ремесленников». Я ждал. Но Хэксби не стал называть имя сообщника Ловита. Я провел пальцем по дну горшка. На ощупь оно оказалось влажным. «Видимо, этот человек не просто ремесленник», — предположил я. «Должно быть, он обладает здесь некоторыми полномочиями». «Возможно», — ответил Хэксби. «Но его имя вам знать ни к чему. Мы с ним знакомы давно, сами понимаете, с каких времен. Он попросил меня подписать пропуск, чтобы ему разрешали заезжать во двор на повозке». Хэксби уже в который раз судорожно сглотнул. «При том, что необходимости в этом как будто бы не было. Я не стал задавать вопросов. Чем меньше знаешь, тем лучше». Я поставил горшок на пол. Былые времена. Такие, как Хэксби, повторяют эти слова раз за разом, будто они все объясняют и оправдывают. Может быть, в их глазах так оно и есть, и в глазах моего отца тоже. Он большой любитель вспоминать о былых временах. Но для меня эта отговорка ничего не объясняет и не оправдывает. «Господин Марвуд, пусть эта история останется между нами, ее ведь незачем передавать огласке, верно?» «Честное слово, я хотел как лучше, и сейчас, несмотря на все недостатки короля, я самый преданный из подданных его величества». «Если расскажете все без утайки, и мы найдем девушку живой и здоровой», — произнес я. «Что ж, тогда о вашем участии в деле можно будет умолчать. Но в противном случае я начал понимать, как действует Ловит. Вернувшись в Англию, он по меньшей мере 2,5 месяца избегал поимки благодаря целой сети сподвижников, которые знали и уважали его в былые времена. Эти люди хотя бы отчасти разделяют его веру. Они служили ему, или молились с ним, или сражались бок о бок. Одним из таких сообщников был старый слуга Ловита Джем, вторым стал Снейт, а третья, похоже, матушка Граймс. Следующие в этом списке — неизвестный ремесленник, работающий в соборе святого Павла, и Хэксби собственной персоной. И это только те, о ком мне известно. Я внимательно поглядел на чертежника, пытаясь в тусклом свете рассмотреть выражение его лица. Мои мысли крутились с бешеной скоростью, будто лопасти мельницы во время шторма. Лопасти вот-вот готовые треснуть. «Мы должны найти девушку, сэр, как можно быстрее». Далеко они с Ловитом уйти не успели. Я не знал, насколько осведомлена о происходящем госпожа Ноксон. Скорее всего, она дала Кэтрин Ловит убежище только из уважения к дяде. Но если в былые времена госпожа Ноксон разделяла его взгляды, очень может быть, что господин Хэксби поселился под ее крышей не случайно. «Подождите секунду, сэр. Всего секунду, прошу вас. Называть этих людей заговорщиками — преувеличение». Ловит явно старался, чтобы они не узнали друг о друге и не догадались об истинной цели его возвращения в Англию. Не подозревали они и о том, насколько Ловита изменили годы изгнания, и на какие шаги он готов пойти в надежде, что его действия приблизят восшествие на трон короля Иисуса. «Мы понапрасну теряем время», — заметил я. «Вместо того, чтобы сидеть тут и беседовать, мы должны искать девушку». «Девушку», — повторил Хэксби, но с места не сдвинулся. «Вы правы, господин Марвуд. Главное — судьба девушки. Господин Ловит сказал, что приехал в Лондон, чтобы забрать дочь. Она ведь его дитя, а дети должны быть с отцом». «Не все дети», — резко возразил я. «И не с каждым отцом. Выходит, Ловиту было известно, что дочь могла пойти к госпоже Ноксон, и что вы тоже там проживаете». Хэксби кивнул. «Ловит приходил во двор трех петухов в субботу, и госпожа Ноксон сообщила ему, что его дочь в кофейне. Ловит отправился туда и увез ее. Но Джейн, то есть госпожа Кэтрин, но мне привычнее называть ее Джейн, сбежала из дома, где ее оставил отец. Ловит подумал, что она вернулась к госпоже Ноксон». У меня руки чесались схватить Хэксби и хорошенько его встряхнуть. «Когда вы разговаривали с Ловитом?» «Я уже сказал, вчера. Он подошел ко мне, когда я наблюдал за ходом работ в соборе. Ловит сильно изменился. К тому же он был одет как простой ремесленник. Он поблагодарил меня за то, что я помог ему с убежищем, хотя я тогда даже не подозревал, кому именно оказываю помощь. Ловит умолял меня сообщить ему, если я что-нибудь узнаю о судьбе его дочери. Поэтому сегодня, когда она пришла сюда, я счел за лучшее разыскать его и сказать, где Джейн. Кэтрин. Место дочери рядом с отцом. Но я не думал, что он придет так рано, еще до наступления ночи. Я был уверен, что мы его опередим». Хэксби поднял голову, и свет фонаря упал ему на лицо. В глазах чертежника стояли непролитые слезы. «Я рассказал Ловиту, где искать дочь, и объяснил, как попасть в кабинет Фревина. Теперь я об этом жалею. В такой ранний час здесь еще ходили ремесленники». «И как же Ловит снова проник в собор святого Павла?» «Если он был с другом, который помог ему в прошлый раз, у него не возникло ни малейших затруднений. В начале вечера ремесленники так и сновали туда-сюда». Я задумался. «Во всяком случае, Ловит думает, что вы придете только утром. Возможно, девушка и сейчас где-то здесь, в соборе Святого Павла. Вот только куда Ловит ее увел?» Хэксби вскинул руку и указал на потолок. «Над нами располагалась ныне недействующая церковь. Скорее всего, наверх. Если только здесь нет потайных комнат, о которых мне неизвестно. Но туда никто не заглядывает, разве что в случае крайней необходимости. Мы установили внутри леса, однако находиться в здании все равно опасно. От сильного ветра башня раскачивается. Каждый день сверху падают камни. Но Ловит долго проработал здесь до войны. Он еще мальчишкой помогал отцу, одному из главных каменщиков Иннига Джонса. Он знает собор как свои пять пальцев и здраво оценивает риски». Я задумался над словами чертежника. Похоже, что Ловит вошел в кабинет через вторую дверь с галереи над клуатром. Как Ловит добрался до этой комнаты? «Допустим, что он попал сюда из здания собора. Значит, он шел по галерее за второй дверью. Однако для этого требуется большая смелость». «Далеко они уйти не успели», — произнес я. «Горшком пользовались недавно». Хэксби отодвинул стул и поднялся с большим трудом, будто руки и ноги ему больше не подчинялись. Чертежник решительно произнес: «В таком случае немедленно отправляемся на поиски госпожи Кэтрин, сэр. В случившемся есть моя вина, и я должен исправить содеянное». Дверью, ведущей на галерею, мы воспользоваться не могли, потому что Ловит запер ее на засов с другой стороны. Я спустился по лестнице обратно в павильон, Хэксби следовал за мной. Кожаная завеса скрывала дверь, ведущую из павильона в клуатр под галереей. Хэксби предложил взять второй фонарь. Так мы и поступили. Я откинул завесу, а чертежник тем временем искал в связке нужный ключ. «Простые люди говорят, что после пожара здесь видели призраков», — проговорил Хэксби. «Среди развалин бродят духи тех, кто погиб и чьи тела так и не нашли. Они ищут свои бренные останки, ведь без них несчастные не смогут восстать в судный день и приветствовать нашего Спасителя». Я промолчал. В детстве я сполна наслушался подобных рассуждений, и теперь они меня не трогали. Так перенесенные в юные годы оспа или корь потом всю жизнь защищают человека от этих болезней. Хэксби толкнул дверь, и нас обдало холодным, влажным воздухом, в котором стояли запахи гари, каменной пыли и склепов. «Ни разу не заходил сюда ночью», — прошептал чертежник. «По крытой аркаде мы прошли туда, где к стене до сих пор были прислонены остатки южной двери. Я замер на пороге. Мы оба прикрыли фонари плащами. Я стоял, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Единственным звуком было дыхание Хэксби возле моего плеча. И постепенно на небе у нас над головами показались несколько звезд. Я прошептал: «Дорогу вы знаете. Ведите меня к Средокрестию, как можно тише». Когда мы медленно пробирались среди руин, я осознал, как глупо было взваливать на себя столь неподъемную задачу. С тех пор, как я в последний раз заходил в собор, пол успели расчистить, но на пути то и дело попадались кучи камней и щебня, разглядеть которые при свете фонаря было трудно. Колонны вздымались, будто стволы могучих дубов. На месте окон зияли проемы с неровными краями. В темноте собор казался еще громаднее, чем при дневном свете. От крыши мало что осталось. Трудно было понять, где заканчивается здание собора и начинается ночное небо. Наше продвижение вперед было невыносимо медленным. Я продолжал прятать фонарь под плащом, освещая лишь малую часть пола у себя под ногами. Только когда Хэксби взял меня за локоть, я остановился, поняв, что мы уже в Средокрестии. «Мы в самом сердце здания, там, где Неф и Клирос соединяются с трансептами под центральной башней. И над нашими головами и вокруг нас завывал ветер, отчего создавалось странное впечатление, будто собор дышит». «Все здание нам не обыскать», — прошептал Хэксби. «А ведь мы не имеем ни малейшего представления, где они». Мы оба понимали, что он прав. Нужно полроты солдат, чтобы прочесать весь нижний уровень здания, обойти галереи и лестницы наверху, да еще и спуститься в подземелье. Чтобы проникнуть во все укромные места, где могут укрыться беглецы, не обойтись без людей, знающих в соборе каждый камень. К тому же у всех выходов придется расставить сторожей. Ну а главное, тут не обойтись без дневного света». «Будем молиться о чуде», — произнес Хэксби. «Примерно то же самое сказал бы мой отец». «Боже мой», — подумал я, — «ну почему на моем пути встречаются одни набожные простофили? Пожалуй, мне следует отправиться в Уайтхолл, рассказать все Чифинчу и уговорить его обратиться к королю. Если его величество отдаст соответствующий приказ, гвардейцы немедленно оцепят развалины, а утром, когда рассветет, осмотрят их сверху донизу. Но вдруг ловят вместе с дочерью, успеют покинуть собор до прибытия солдат. Или они уже ушли? Кроме того, нужно будет договориться со властями Сити, а король меньше всего хочет, чтобы поиски Томаса Ловита стали достоянием гласности». В этот момент о камень звякнуло что-то металлическое. Хэксби охнул от неожиданности. Я чуть не выронил фонарь. Звук удара был высоким и, на удивление, музыкальным. А потом неизвестный предмет отскочил от пола и, наконец, замер. За одну секунду обстоятельства переменились. Что-то упало с неба. Судя по звукам, эта вещь приземлилась примерно в 3 ярдах от нас. Я опустился на корточки и направил луч фонаря на обугленные каменные плиты пола. А вот и то самое чудо, о котором говорил господин Хэксби. В нашем случае оно приняло облик маленького кинжала.